Утром Андреа побывал в полицейском участке, с него сняли показания и отпустили. Он вернулся в отель, когда Ульяна сидела на кровати, стиснув руки. Перед ее глазами все время вставало лицо мертвого Франсуа, лужа крови. «Вдруг то же самое с Димкой случилось», — переживала она. «Господи, лучше об этом не думать, только бы он был жив-здоров. Но если с ним все в порядке, то почему он не объявляется? Почему?» Всю дорогу до Рима Ульяна пыталась прокрутить в голове события последних дней и привести их к единому знаменателю. Но ничего не получалось, вопросов было больше, чем ответов. Ей казалось, что они в своем расследовании не приблизились к истине, а наоборот, все еще больше запуталась. Куда пропал Егошин после катастрофы Астории? Что делала его подруга в кафе «Грека»? Андреа прав. Вряд ли она оказалась там случайно. Значит, она хотела выйти на Димку? Что за женщина посетила антиквара 3,5 года назад? Как она связана с «Титаником»? Почему Мартин Пейли так заинтересовался этой дамой? Что хотели узнать бандиты у Франсуа? Зачем его пытали? И главное, куда пропал Димка? «И что теперь будет с попугаем?» — сказала вслух Ульяна. «Попугая возьмет к себе Мария». Андреа сидел за рулем и сосредоточенно смотрел на дорогу. «А тебе даю инструкцию. Сидишь в отеле и никуда ни шагу». Оставив Ульяну в ее отеле, Андреа уехал. Перед тем, как уйти, он сказал, что едет ночевать к другу, так как из-за случившихся событий ночевать дома опасно. Он не останется с ней, потому что у него есть разные дела, но он будет скучать и звонить ей. Андреа поцеловал Ульяну и ушел, оставив ее в растрепанных чувствах. Как только Андреа исчез за дверью, тревога охватила ее с новой силой. С ним она чувствовала себя в безопасности, и страхи отступали. Ульяна осмотрела номер, все было на своих местах, Димка не приходил. И тут ей показалось, что между моментом, когда она с женихом приехала в Рим, и сегодняшним днем прошла целая жизнь. Сначала Ульяна подумала, что звонок ей снится, но мобильный заливался трелью, и она схватила его с просонок, подумав, что это Андреа. «Алло, это я». Она не сразу узнала Дронова. А когда до нее дошло, кто звонит, он моментально испарился. «Ты?» — выдохнула она. «Дим, ты?» «Ну я, да. Ульян, ты где?» «В Риме». «В Риме?» На том конце провода, похоже, выпали в осадок. «А что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя». «Слушай, ты не уехала, а осталась?» Казалось, ее жених не верит собственным ушам. «Ну да». Ульяна была готова обидеться. «Ты считаешь, что я могу бросить тебя и уехать домой, как ни в чем не бывало, не зная, жив ли ты?» Она замолчала. «Ясненько», — протянул Дмитрий в своем обычном тоне. Похоже, он уже оправился от Ульяниного сообщения. «Значит, ты в Риме?» «Я тебе звонила, но безуспешно. Я потерял сотовый, а звонить тебе было небезопасно. Я решил не подставлять тебя, понимаешь?» «Это ты дело, связанное с Егошиным, расследуешь?» На том конце замолчали. «Алло! Алло, ты меня слышишь?» — забеспокоилась Ульяна. «Слышу, не глухой. Откуда ты это знаешь?» Ульяна замолчала. Признаваться в том, что она лазила в его компьютер, не хотелось, но выхода не было. «Ты пропал», — заговорила она в быстром темпе, чтобы он ее не перебил. «Я не знала, что и думать. Твой ноутбук остался в номере, но и я...» Она замолчала. Самое главное было сказано. «А тебя не учили, что лезть без спроса в чужие вещи нельзя? Мама в детстве не воспитывала?» «Но ты мне не чужой». Ульяна осязала его молчание, упорное, тяжелое. «Может быть, ты и права», — выдохнул Дмитрий. «Только учти, не факт, что я простил тебя за твой проступок. Ладно, заметано, что сделано, то сделано, назад пленку не перемотаешь. А ты где?» «Тоже в Италии». «Дим, я, между прочим, не сидела сложа руки, а занималась твоим расследованием». «Как это?» «Объяснять долго. Я познакомилась с одним журналистом. Он тоже занимается катастрофой Астории. И нам с ним удалось кое-что узнать. Но ее перебили. Слушай, нам надо поговорить». Она с такой силой сжала телефон, что побелели костяшки пальцев. «Конечно. Где ты находишься конкретно? Тоже время. И где мы встретимся? Давай около Пантеона, через 2 часа и еще...» Он замолчал, а потом прибавил. «Будет лучше, если ты не скажешь своему журналисту о нашей встрече. Мало ли что. Это я тебе говорю как представитель второй древнейшей, поняла? И не забудь прихватить мой ноутбук». «Я все поняла, Дим, нет так нет. Ты еще позвонишь?» «Только в случае необходимости». Ульяна несколько раз порывалась позвонить Андреа, но каждый раз останавливалась. «Нельзя так, нельзя». Она дала слово. Ульяна увидела его сразу. Димка стоял и вертел головой, высматривая ее. На минуту ей захотелось подпрыгнуть, помахать рукой. «Эй, я здесь!» Но она понимала, что этого делать нельзя. Нельзя привлекать к себе внимание. Они оба должны вести себя максимально осторожно. Ульяна приблизилась к жениху и негромко сказала: «Вот и я». Он резко обернулся и с минуту-другую смотрел на нее, не произнося ни слова. Как будто они не виделись длительное время, по меньшей мере полгода или год. Дмитрий очень изменился. Глаза запали, а лоб прорезала вертикальная морщина. «За тобой не следили?» «Вроде бы нет», — успокоила его Ульяна. «Я ничего не заметила. Это хорошо». Он взял ее за руку и потащил за собой. «Сейчас мы найдем тихое кафе, где поговорим без помех и без нежелательных свидетелей. Тет-а-тет». Они миновали бутики, магазинчики с сувенирами и вышли на улицу, где было побольше зелени. Пройдя через переулки, оказались в маленьком дворике. Там находилось летнее кафе. «Сядем здесь. Ты голодна?» «Нет». «А я поем. Проголодался». «Бери свой ноутбук». Ульяна протянула ему сумку с компьютером. «Окей. Я не мог появляться в отеле. Это было опасно». Димка заказал тарелку ризотто и накинулся на еду, как будто не ел несколько дней. «Слушай, все это так невероятно», — пробормотал Дмитрий с набитым ртом. «Что именно?» «Все», — он обвел руками пространство, — «все, что происходит». Ульяна чувствовала его возбуждение, беспокойство, азарт. «Но скоро все закончится, я в этом уверен. Осталось недолго». «Да чего недолго?» Он вскинул на нее глаза. «До конца, ну...» «Давай, выкладывай. Что ты там накопала со своим знакомым? По порядку и ничего не напутай». «Когда это было?» — вспыхнула Ульяна, — «чтобы я что-то путала». «Ну, ладно, не сердись, это я для красного словца». Ульяна рассказала об Андреа, об их визите к Егошиной, о том, что их преследовали, о Мочиле и Егошине, о странной женщине, посетившей лавку антиквара, о его страшной смерти. Дмитрий перестал есть, отодвинул от себя тарелку с едой и слушал ее. «Так-так», — сказал он, — «забыл сигареты». «Ты же бросил курить», — он скривился. «Ну, журналистские привычки не так просто победить. Только хочешь бросить, а они вылезают тут, как черт из табакерки. Не дают стать праведником, как ни старайся». Дмитрий встал и направился к барной стойке, которая виднелась в глубине кафе. Свою барсетницу он оставил на столе, она была полураскрыта. Ульяна сделала то, чего не ожидала от самой себя. Она быстрым движением, глядя на спину Дмитрия, достала его блокнот и быстро пролистала. Выпал клочок бумаги, где крупными буквами было написано «АСПФ». Ульяна подобрала этот клочок с земли и быстро сунула к себе в сумку. Купив сигареты, Димка вернулся обратно и плюхнулся на стул. «Продолжай», — коротко бросил он, затянувшись. Во время рассказа Ульяны Дмитрий временами поднимал голову к небу и хмурился, как будто что-то вспоминал. Закончив, Ульяна замолчала. Дмитрий стряхнул пепел с сигареты. Он курил уже пятую, беспрерывно. «Да», — выдохнул он вместе с дымом, — «заварилась каша». «Жена Егошина с тобой связывалась?» Он посмотрел на нее рассеянным взглядом. «Ты о чем? А, это...» «Да, выходит на связь время от времени. По версию, которую я ей скармливаю, я ищу ее пропавшего муженька. Об остальном молчок. Пока все не распутаю до конца». «Ты еще ничего не рассказала себе», — робко начала Ульяна. «Ты пошел за Алиной, и что дальше?» «Дальше?» Он смотрел на Ульяну таким взглядом, словно видел ее впервые. «Ох, старушка, лучше не совать тебе нос во все эти дела. Алина...» «В общем, там все запутано и круто. Круто в смысле опасно. Меньше знаешь, крепче спишь. Актуальный лозунг на все времена. Подумай об этом на досуге». «Ты Егошина-то видел? Куда он пропал?» «Все потом». Он замолчал, потушил сигарету и забарабанил пальцами по столу. «Слушай, ты, кстати, мне понадобишься в самое ближайшее время. Я собираюсь связаться с Мачелли». «Зачем?» Он нахмурился. «Чтобы до конца разобраться во всем. Я представлюсь журналистом из России, который собирает материал о судостроительном бизнесе». Он посмотрел на Ульяну, потом махнул рукой. «А ладно, что-нибудь придумаю. Первый день в журналистике, что ли?» «Мне ты нужна для связи». «Я», — удивилась Ульяна. «Я не могу сразу выйти на него сам. Он насторожится. А ты будешь передаточным звеном. Усекла?» «Усекла», — машинально повторила Ульяна. «А что именно ты мне предлагаешь?» «Надо как следует подумать. Я тебе позвоню на днях и скажу. Может быть, даже завтра. Где ты живешь?» «В нашем отеле. Ты так неожиданно исчез и не подавал никаких признаков жизни. Я уже не знала, что и думать». «Ладно. Все, сама понимаешь. Я как на горячей сковороде кручусь-верчусь, а мне еще и задницу поджаривают. Побыла бы ты сама на моем месте, взвыла бы сразу». «А зачем тебе все это надо?» — спросила Ульяна и тут же прикусила губу. «Может, она зря спросила. Сейчас Дмитрий вспылит, отчитает ее, опять исчезнет». «Это бабки», — коротко бросил ее жених. «Не просто большие бабки, а охренительные. Надоело горбатиться за копейки. Сама знаешь, как я работаю. Гибрид лошади и волка. А что толку? Практически никакого. А здесь шанс, который выпадает, прямо скажем, не каждый день и даже не каждый год. Думаешь, я упущу его? Ни за что. Буду лохом последним, если упущу». Голос Дмитрия зазвенел. Он тут же обернулся, словно кто-то мог их подслушать. «В общем, ты все поняла? Значит так, сиди в отеле и жди моего звонка. Ты мне можешь понадобиться в любую минуту». «А где ты остановился? Ты мне так ничего и не сказал?» «Конспирация», — глубокомысленно заявил Дмитрий. «Пока тебе этого лучше не знать. Я же сказал, меньше знаешь, крепче спишь». «Ничего, Уль, скоро все закончится. Я получу свои бабки, и мы куда-нибудь рванем. Хочешь, поедем в Таиланд или на Сейшелы, или махнем на Маврикий. Один чел из нашей редакции ездил туда, говорит, балдеж полный, рай воплоти». «Не знаю», — протянула Ульяна. «Странное дело. Сейчас ее не прельщали никакие поездки, хотя месяц назад она бы, наверное, визжала от восторга, если бы Дмитрий предложил ей это. А сейчас... Только ли напряжение последнего времени в этом виновато? Или все-таки дело в другом?» Она смотрела на Дмитрия и не испытывала ни чувства восторга, ни любви. Только облегчение от того, что он жив-здоров, и это пугало ее. Неужели стоит побыть какое-то время врозь, чтобы понять, что они разные люди, слишком разные? Ульяна подавила вздох. «Не вешай нос, старушка. Я понимаю, что ты сейчас в трансе из-за всей этой ситуации, но скоро все наладится. Вот увидишь, это произойдет очень скоро. Дим, ты мог вообще-то позвонить, как-то дать о себе знать? Я же места себе не находила, в голову всякие ужасы лезли. Ты обо мне подумал, или я для тебя ничего не значу?» Дмитрий сморщился, как от зубной боли. Было видно, что Ульянины слова ему не очень-то понравились. «Ну, ладно, ладно», — торопливо сказал он. «Я немного, конечно, виноват, но не мог свободно выходить на связь. За мной следили. А если бы тебя вычислили, представляешь, что было бы? Мне не хотелось тебя подставлять, понимаешь? Здесь такие аферы обнаружились». Дмитрий взглянул на часы. «Ну что, чмоки-поки? Нежности и все такое», — он потрепал ее по руке. «Первым пойду я, а ты еще какое-то время посиди, жди моего звонка, ясно?» Дмитрий ушел. Глядя ему в спину, Ульяна поймала себя на мысли, что это абсолютно чужая спина. И вели они себя, как совершенно чужие люди. Он даже ни разу не поцеловал ее. Ульяна с удивлением поняла, что для нее это почему-то в порядке вещей. Вечером позвонил Андреа. «Как прошел день?» «Отлично. А у тебя?» «Нормально». Он замолчал, а потом неожиданно сказал. «А я скучал по тебе». «Правда?» Возникла пауза. «Алло, алло!» Он откашлялся. «Правда?» «Спасибо. Чем ты сейчас занята?» Она была в ванной и, бросив мимолетный взгляд в зеркало, сказала. «Ничем особенным. Стою под душем». «А я могу предложить нечто лучшее. И что же?» «Прогулку по ночному Риму с заходом в симпатичное кафе». Опять возникла пауза. Сердце билось ровно, а вот губы растянулись в улыбке. Хорошо, что он не мог видеть, как она пялится на себя в зеркало. «Ты «Ты меня слышишь?» — спросил он. «Слышу». «А почему молчишь?» «Думаю, сразу ответить или подождать?» Ответом ей был звонкий смех. «С тобой не соскучишься». При виде Андреа она почувствовала, как ее сердце ухнуло в пятки, а потом взмыло вверх, как птица, выпущенная из клетки. И из-за этой внезапно нахлынувшей радости она ощутила слабость, и у нее закружилась голова. «А вот и я!» — Андреа широко улыбнулся. «Красив, как бог!» — в который раз уже подумала Ульяна. «Я рядом с ним, серая мышка, без вариантов. Хотя у меня всегда была заниженная самооценка по поводу собственной внешности, это мне еще Маринка говорила. Меняй, подруга, приоритеты. На первом месте всегда должна быть ты сама. Самая красивая и любимая. Если женщина себя не обожает, вряд ли ее будут обожать другие. Есть хорошее упражнение для этого. Встань перед зеркалом и признавайся себе в любви. Да не тихим шепотом, а во всю глотку. Можно даже целую оперную арию спеть, и чего я только раньше арии не пела». «Привет!» Андрей наклонился и чмокнул ее в щеку. «Отлично выглядишь», — сказал он. «В темноте?» «В темноте особенно». Ульяна почувствовала, что краснеет. «Умеете вы, итальянцы, говорить комплименты. Национальные традиции. Надо же ее как-то поддерживать. Во всяком случае, я стараюсь. А то ты подумаешь, какой странный итальянец не умеет говорить приятные слова». «Видно, что стараешься», — сказала Ульяна и тут же укорила себя за это. «Не обидится ли Андреа за ее выпад?» Но он взял ее за локоть. «Я обещал показать тебе ночной Рим, а обещания надо выполнять». Рим был великолепен и ночью. И Ульяне было немножечко стыдно от того, что она почти забыла Дмитрия. Вместо того, чтобы радоваться, что с женихом все в порядке, она испытывает почти безразличие. А вот от взгляда этого итальянца, которого она знает без году неделя, голова так странно и сладко кружится, и все вокруг временами прячется в легкой дымке, а временами так четко и ясно видно, как будто она смотрит на мир в бинокль. Ночные огни плавились, дрожали, переливались. Здания освещались цветом тусклого золота, а сверху бархатная темнота окутывала город. На ночь Андреа остался у нее. В темноте в его глазах горел, отражался тот же мягкий золотистый свет огней ночного Рима. Его руки скользили по ее телу, и от этих прикосновений оно плавилось, и все в ней откликалось навстречу ему. И возникло чувство, что они знакомы много-много лет. «Интересно», — думала Ульяна, прислушиваясь к мерному дыханию Андреа. «С Дмитрием я прожила почти год, но мы так и не стали по-настоящему близкими людьми. То ли от того, что разные по характеру, или дело в другом, в том, что нам не судьба быть вместе, не положено». Она приподнялась на локте и посмотрела на спящего рядом мужчину. Ей вдруг захотелось разбудить его и поговорить. Ей казалось преступным спать, когда им так много нужно сказать друг другу. Она ничего не знает о его детстве, о его друзьях, увлечениях. Ей почему-то показалось страшно важным узнать это. Но она не стала будить Андреа, только положила руку ему на грудь и прикорнула рядом. Однако уснула не сразу, какое-то время просто лежала и смотрела в темноту. Утром Андреа ушел, пообещав позвонить, как только освободится. А вот Дмитрий так и не объявился, хотя Ульяна прождала весь день его звонка. Его телефон по-прежнему был вне зоны доступа. «Куда он пропал?» — злилась Ульяна. «Появился и исчез. Он ей толком ничего не рассказал, дал задание дожидаться его звонка». Несколько раз она доставала клочок бумаги с записанной аббревиатурой АСПФ, словно он мог рассказать ей, в чем дело. Она понимала, что нужно обо всем рассказать Андреа, и вместе с тем оттягивала этот момент. В таком случае придется рассказать и все остальное. О встрече с Дмитрием, о том, что она разболтала об их расследовании, то есть фактически расписалась в предательстве. Она терзалась весь день. Под вечер у нее разболелась голова. Андреа почему-то не звонила, и это тоже было плохим знаком. Возникла мысль все бросить и уехать в Россию. Она же выяснила главное, с Дмитрием все в порядке. Он объявился хоть и с опозданием, занимается собственным расследованием, за которое получит большие деньги. Она, по большому счету, ничем не связана и может уехать. Так что ее держит? Встретились они с Дроновым, как чужие люди. И как они будут жить дальше? Ульяна почему-то не могла себе представить, что Дмитрий приезжает в Москву, и у них все идет по-прежнему. Ей нужно собрать чемодан, узнать про билеты на самолет и вылететь первым же рейсом. Попрощаться с Андреа и уехать. Можно сделать это и по телефону. Итальянец — человек занятой, зачем его лишний раз беспокоить? Как только Ульяна представила себе, что она собирает чемодан и летит в Москву, ей стало физически плохо. Так плохо, что она опустилась на кровать и замотала головой. Нет, это очень плохой выход — взять и уехать в Россию. Она не хотела признаваться, что расстаться с Андреа было выше ее сил. Вот дура-то злилась на себя Ульяна. «Ты же не можешь сидеть здесь до скончания века». Она еще раз повертела в руках клочок бумаги с записанными буквами и расплакалась непонятно почему. Просмотрела новости в интернете и легла спать, так и не придя ни к какому решению. Уезжать ей в Москву или нет? Утром она решилась. Позвонила Андреа, но тот сказал, что занят и освободится позже. Ульяне показалось, что он с ней разговаривает сухим тоном, и расстроилась еще больше. Чтобы не сидеть в номере и не ходить из угла в угол, Ульяна решила погулять по городу. Она пошла буквально куда глаза глядят и забрела в какой-то старый квартал Рима. Ей показалось, что она попала в другой мир. И в этот момент ее настиг звонок Андреа. «Как ты?» «Гуляю по Риму. Слушай, Ульяна наконец решилась, мне нужно с тобой встретиться. Это очень-очень срочно. Дело в том, что я встречалась с Дмитрием. Он жив-здоров и находится в Риме». «Ну все», — подумала Ульяна, на секунду прикрыв глаза. «Сейчас он пошлет меня далеко и надолго и будет прав». Возникла пауза. «Когда ты с ним встречалась?» «Позавчера». «И ничего мне не сказала?» В его голосе читался явный упрек. «Ульяна». «Да». Она чувствовала себя ужасно виноватой. «Прости», — добавила она. «Ты сейчас где?» «Не знаю». «Как это?» «Так, гуляла по Риму и куда-то забрела. Сейчас спрошу и перезвоню». Узнав у прохожего, где она находится, Ульяна позвонила Андреа. «Ну ладно, иди прямо, выйдешь к церкви Санта-Мария ин Трастевере и жди меня около нее. Скоро буду». Андреа пришел через полчаса. Они зашли в кафе, и там Ульяна рассказала ему о встрече с Дмитрием. Выслушав ее, Андреа не проронил ни звука. Его молчание заставило Ульяну нервничать еще больше. Она ерзала на стуле и ощущала себя не просто плохо, а ужасно, как нашкодившая школьница. «Ну что?» — не вытерпела она. «Чего ты молчишь?» «Размышляю, если бы ты сказала мне это раньше. То что?» «Все могло быть по-другому. Что именно? Зачем ты говоришь загадками? Пытаюсь постигнуть масштаб бедствия. Обрати внимание, что Дмитрий вышел на тебя после того, как мы побывали у Егошиной. Стало быть, между ними существует связь и весьма оперативная. Похоже, он обо всем докладывает ей». «Да, а вот еще», — Ульяна протянула ему клочок бумаги, — «это выпало из барсетки Дмитрия. Может быть, это важно?» Она бы ни за что не призналась, что тайком просмотрела блокнот своего жениха. «Бывшего», — поправила себя Ульяна. «Вряд ли после всего наши отношения увенчаются маршем Мендельсона». Wi-Fi они поймали довольно скоро. Андреа искал в интернете расшифровку аббревиатуры ASPF, но ничего не нашел. «Мне нужно прокачать эту информацию по другим каналам. Да, я нашел упоминание об Элеонор Мэй в книжке Франсуа. Она плыла на «Титанике», но нет ничего в том, что она спаслась или осталась в живых, и по-прежнему ничего о русской пассажирке с «Титаника». «Ничего», — раздельно произнес он. Они расстались, но вечером Андреа позвонил ей. «АСПФ — это фирма, зарегистрированная в офшорной зоне на Багамских островах, но как она связана с Асторией, это предстоит еще выяснять».